Псалом 123. Песнь восхождения, сложена Давидом. «Если б не был с нами Господь, так пусть скажет Израиль, если б не был с нами Господь, когда люди напали на нас, когда гнев их пылал против нас, они съели бы нас живьем, затопили бы нас воды, наводнение смело бы нас, воды бурные смели бы. Благословен Господь, Он не дал их зубам растерзать нас. Мы, как птицы, спаслись из силков, сеть порвалась, и мы спасены. Помощь нам, имя Господа, сотворившего небо и землю».